выбрался из раскопа и потащился в военный городок. На душе было невыразимо мерзко, и хотелось переиграть все назад. Как это сплошь рядом водится, изничтоженный своими руками шанс казался теперь единственным, ради чего стоило жить, а собственная решимость избавиться от лучшего будущего достойной последнего придурка. При мысли, что он, побывав за таинственной дверью, сам заколотил ее за собой и обречен отныне на этот мир, тоскливое бешенство захлестывало мозг. Нестерпимо хотелось иного, иных миров, иной жизни, иной судьбы. Неизвестно, успел ли он подумать, что страстные желания имеют пакостное свойство сбываться. А может, все произошло так быстро, что и не успел. Потом пьяный доктор Зуев говорил особисту, что в Англии, вот, ежегодно пропадают без вести 12 тысяч человек. И ничего, никто не делает из этого драмы. Трезвый особист послал его подальше и угрюмо сидел над докладом. Он вообще-то привычно узрел в бесследном исчезновении майора С.С. Творога китайские происки, но совершенно не представлял, как это аргументировать на бумаге. Малсдорж кое-что чуял, но его никто не спрашивал. А в общем, пропавшего толком и не искали. На 1/6 части суши закручивались такие дела, что остальные 5 частей пребывали в паническом обалдении. И где уж тут помнить о каком-то майоре, пусть даже кавалере парочки экзотических орденов. Часть первая. Милорд. Глава первая. Он идет. Сначала была боль, обжигающая, пронизывающая, залившая тело от корней волос до ногтей на пальцах ног. Боль стала столь невыносимой, что вдруг исчезла, оставив тело полной одеревенелости. И Сварог, оцепеневший, скорченный, увидел, как сквозь окружающий мрак проступают смутно-голубые и смутно-алые линии, наливаются красками, становятся ярко-синими и ярко-алыми, продлеваются, простираются в беспредельность, выгибаются, закручиваются в спирали, синусоиды и кривые. И все это — лишь крохотная часть заполнившего необозримую вселенную необозримого переплетения. Он попробовал закричать, но не смог зачерпнуть и глотка воздуха. Правда, и удушья он не ощущал. Тело просто-напросто стало камнем, в котором жило только сознание. Однако он не мог понять. Это его несет вдоль разноцветных линий. К синим и алым незаметно добавились зеленые и фиолетовые. Кружа и вращая, или он висит неподвижно посреди этой загадочной необозримости, а разноцветные линии водят вокруг затейливые хороводы? Как бы там ни обстояло, головокружение он не ощущал. Но что он вообще ощущал? Что это не может быть сном, что он прекрасно помнит все предшествующее. И только. Следовало бы испугаться, но этот то ли полет, то ли весеннее посреди кружащейся разноцветной паутины тянулось так долго,